неплохо придумано. Ну что ж, пиши указ. Пишу, пишу, повелитель, пишу. Кто хочет спасти своего спасти отца, своего от смерти, отца от смерти, пусть достанет со дна царского озера золотой кувшин. Слушайте, слушайте все! Царь дарует вам свою милость! Кто хочет спасти своего отца от смерти, пусть достанет со дна царского озера золотой кувшин! Если он сумеет это сделать, он спасет жизнь своего отца, а кувшин получит в награду. А кто не сможет достать кувшин, тот и отца не спасет, и свою голову потеряет. Такова царская милость. Золотой кувшин. Золотой кувшин. К озеру. К озеру. Скорее все к озеру. К озеру. Храбрые юноши, смотрите, как прозрачна вода в этом озере. Золотой кувшин ясно виден на дне. Ну, кто первый хочет прыгнуть за ним? Я. Нет, я. Тише! Тише! Царь хочет говорить! Ну, подойди ко мне, юноша. Ты, юноша, будешь первым. Как тебя зовут? Рустам. Ты, конечно, надеешься достать кувшин. Надеюсь, повелитель. Ну, посмотрим. Прыгай. Прыгну. Прыгнул.